годится ли? На улице стремительно темнело. Ветки огромной липы за окном раскачивал ветер. Я сидел на пустой заправленной койке в реанимационной палате и смотрел на соседнюю, где лежал казачок, чью простреленную почку мы оттяпали 12 часов назад. Сейчас ему из трахеи трубу дернут, и я поеду домой. Хотя уже и спать не хочется. Для тех, кто работает сутками и ночами, понятное состояние. Когда все происходящее вокруг тебя кажется мультфильмом. Картинка немного дергается, голоса людей и свой в особенности воспринимаются с секундной задержкой и с небольшим эхом. Как будто кто-то включил ревербератор. Я еще раз взглянул на свежие анализы. Пока все спокойно, гемоглобин немного низковат, но это и понятно. Давление держит, пульс наполнения хорошего, моча есть, левое ухо заклеено, физиономия уже не серая, а розовая. Короче, что бы там ни говорили, а медицина иногда помогает. Последние 2 часа его ничем не загружают, он уже проснулся, аппарату сопротивляться начал. Кляп языком выталкивать, то есть полностью созрел для отключения от аппарата и самостоятельного дыхания. Ну, значит, пора. Отсос включим, завязочки распустим, трубку выдернем. Поднимем у койки головной конец, заставим откашляться. Теперь пусть лежит, кашляет, дышит. Через часок и попить можно дать. А мне, для того, чтобы спокойно домой отправиться, одну мелочь выяснить надо. «Как чувствуешь себя?» Помню, что ему выстрелили в ухо, проорал я как можно громче. «Воздуха хватает?» «Ништяк все, доктор», — просипел он и поморщился. «Воздуха хватает, пивка бы сейчас холодного, и девок красивых вокруг. Острит, значит, мозги на месте. Ведь после такой кровопотери все случается. Бывает, что идиотами на всю жизнь остаются». «Ну а зовут-то тебя как, любитель пива и девушек?» — задал я вопрос, после которого собирался отправиться во свояси. Уж больно не терпелось вместо слова «неизвестный» вписать настоящие данные. «Имя и фамилию назови». Но казачок или не расслышал, или еще чего, а только вместо того, чтобы назвать себя, подмигнул по-заговорщицки. «Слышь, доктор, а как бы поссать мне?» «Ты, главное, не тужься, у тебя катетер стоит, трубочка такая, все и так вытекает. Мы тебе одну почку убрали, тебе спину кто-то прострелил, зато вторая цела. Береги ее теперь». «Ничего себе! Поносовали вы трубок!» — криво улыбнулся он. «Во все дыхательные и пихательные». «Ладно, лучше вот что скажи». Я подождал, пока ему дали сполоснуть рот. Пора было заканчивать и бежать к метро. «Как тебя мама с папой назвали?» «Да нет у меня ни мамы, ни папы, доктор», — вдруг очень серьезно и грустно произнес казачок. «Да и не было никогда. Я ж детдомовский». Где-то сзади в коридоре послышались тяжелые шаги. Казачок посмотрел куда-то за мое плечо, и сразу выражение его лица изменилось. Не было уже ни тоски, ни грусти, а одно хищное озорство и нахальство. «Пиши, доктор. Звать меня Иванов Иван Иванович из города Иваново. А больше ничего не помню. Видишь, болею». Я оглянулся. За моей спиной стоял здоровенный рябой ОМОНовец и, ухмыляясь, протягивал какую-то бумагу. Я стоял в подвале на подгнившем деревянном настиле и, балансируя на одной ноге, чтобы не наступить в лужу, переодевался. Скоро морозы ударят. Нужно бы какую-нибудь куртку купить, а то в джинсовке, когда снег пойдет, ходить как-то не очень. Моя Аляска, столь модная 10 лет назад, уже в каком-то непотребном виде. Кое-какие деньги есть, нужно бы еще подкопить и махнуть на Тушинский рынок. Может, кто еще из частных клиентов объявится. Я услышал голоса в тот момент, когда пытался влезть во вторую штанину джинсов. Подвал здесь был причудливо устроен с точки зрения акустики. Если кто-то разговаривал на нижней лестничной площадке, казалось, человек стоит не в 20 метрах отсюда, за углом, а прямо у моего шкафчика. «Слышь, Сань, чё-то я не пойму, какого рожна с ним возится? Лекарства на него переводят, кашкой кормят. Когда сюда ночью ехали, так и подмывало башку ему нахер свернуть, еле сдержался. Я б его голыми руками кончил. Пулю еще на такого тратить. «Да он что-то такое знает, раз генералы засуетились. Ты же видел, как там с остальными? Все четко и без соплей, и правильно. С оружием против власти пошел, значит, сам себя приговорил». «Говно вопрос. Если он и правда много знает, дали б его мне. Через 3 минуты все бы выложил». «Да какой там через 3? Через минуту, гарантирую. В Карабахе у меня черножопые через минуту соловьем пели». «Ну так ептать. Надо было там на месте его сходу потрошить. Но эти начальники блядские с докторишками притащились. А в машине я было подумал, он подох уже». «Ладно, разберемся. Если он расколется здесь, на больничке, и все, что нужно, генералам выложит, значит, больше он никому не нужен, и до тюрьмы его могут не довести. Смекаешь? Тем более он вчера много чего лишнего видел. Свидетели никому не нужны. А если не расколется?» «Ну, а если не расколется, нужно подгадать так, чтобы именно мы его из больнички проводили до тюрьмы. Или куда его там собираются упаковать? У него же ни хрена нет. Ни дела уголовного, ни ксивы, ни имени. Считай, самого нет. А вот по пути ты и покажешь, чему тебя научили в Карабахе. Самое главное, эта бледина попалась. Остальное дело техники. Зажигалку-то верни». Ботинки затопали вверх по лестнице. Вскоре затихли, и я выдохнул. Оказалось, я по-прежнему стою на одной ноге, как цапля в болоте. Хороши дела. И поделиться ведь не с кем. Наверное, взять и тихонечко смыться — самое разумное, и молчать в тряпочку. Желательно всю жизнь. Но почему-то поступил я совсем не так, как подсказывало чутье. А все потому, что после суточного дежурства тело не всегда правильно воспринимает сигналы мозга. Я снова переобулся, скинул джинсовку, набросил халат, вышел из подвала и поднялся на 2-й этаж в реанимацию. Они оба уже стояли в дверях палаты. Огромные, мордатые, злые, мазнули по мне небрежным взглядом и отвернулись. Я не стоил их внимания. «Значит так. Я сейчас звонил дежурному прокурору города и доложил ситуацию. Вашей липовой бумажкой можете подтереться. Прям в том туалете, куда я вас вчера пустил. Никакого поста у постели больного никто вам устраивать не даст. Только на основании постановления прокуратуры и с номером уголовного дела». Они оба уставились на меня. Один широкий, коренастый, морда в оспинах. Второй высокий, сутулый, горбоносый. Им наверняка хотелось меня кончить прямо здесь. Но рядом со мной стояла дежурный реаниматолог Маринка Веркина и обе сестры, Юля с Дашей, свидетели, которые никому не нужны. «За дверь отделения не проходить. Накинуть белые халаты на ноги бахилы», — продолжал я, не позволяя им очухаться. «Курить только на улице, с персоналом не пререкаться. Вот официальная телефонограмма». И помахал у них перед носом исписанным бланком. Коренастый сморгнул. «Юля, будь добра, найди им какие-нибудь халаты и бахилы добудь в операционный. Самый большой размер», — попросил я одну из сестер. «И 2 стула за дверь выставь, пусть там сидят, и за порог их не пускать. Главное, не дать им опомниться. Марина Викторовна, будьте добры, пройдем к больному». Давая им понять, что разговор окончен, обратился я к реаниматологу. «Распишем дальнейшую терапию». Заходя в палату, я оглянулся. Они медленно, неохотно уходили за дверь отделения. От них за километр несло ненавистью. Один коренастый, широкий, второй длинный, корявый. Какая-то знакомая картинка. Гицели. Садисты-живодеры. Ну, конечно, как же без них? Обеденная волна на аллее жизни шла на спад. Насытившийся народ разбредался из общепитовских точек по своим делам. Студенты спешили на лекции и семинары, сотрудники клиник и кафедр продолжать трудовую вахту. Тут, в сердце медицинского городка, случайных людей почти не было. Вот и мы, студенты медучилища, хоть здесь и без году неделя, делаем вид, что тоже не чужие. И чтобы сойти за совсем уж своих, демонстрируем по-особому развинченную походку, халаты нараспашку, на всем пути из столовой лениво покуриваем и громко обсуждаем, как оно лучше, после последней пары репетицию устроить или сразу по домам. Мы уже заворачивали во двор, как тут мимо проехал раздолбанный грузовик и метров через 20, заскрежетав сцеплением, остановился. Грузовик как грузовик. Он был похож на обычный хлебный фургон, раскрашен в такой же серо-синий цвет, только без надписи на борту. Но что-то особенное происходило там, в кузове. Сам не знаю почему, но от странных звуков, доносившихся оттуда, сразу зашевелилось какое-то неприятное чувство. «Вот суки», — сказал очкарик по кличке Горшок. «Опять привезли». «А чего привезли-то?» «Я был человеком новым, с 1 сентября еще всего ничего прошло. Куда привезли?» «Чего-чего, собак в виварии привезли», — зло ответил Вовка Антошин. «Для опытов». Во дворе напротив училища находился виварий, где во имя науки кромсали несчастных зверей. Из кабины вылезли два каких-то неопрятных мужика. Водитель был плотный, коренастый, его напарник высокий, чуть сутуловатый. Гицели. На Украине так называют живодеров. Сутулый выплюнул окурок и двинулся вперед, а водитель, немного отстав, вяло попинал передний баллон. Затем они оба скрылись за дверью вивария с какими-то бумажками. Мы поравнялись с фургоном. Внутри раздавался визг, вой и скулеж разнообразных оттенков и тембров. Какая-то невидимая нами псина царапала когтями дверь. Они поняли, куда их доставили и что им предстоит. «Замка-то нет!» — ткнул пальцем Горшок. «Глядите!» В качестве запора на двери фургона была обыкновенная щеколда. Мы переглянулись и подумали об одном и том же. «А ну, навались!» Нужно было торопиться, пока эти не вернулись. Я откинул щеколду, а Горшок с Вовкой потянули за тяжелые створки, широко распахнув несмазанную дверь. Оттуда сразу пахнуло смрадом и несчастьем. Ослепленные светом, собаки отпрянули, сбившись к дальней стене, не думая убегать, видимо, принимая нас за своих мучителей. Тогда мы попятились от машины на несколько метров, делая призывные жесты, подзывая их свистом. Но они все равно нам не верили и продолжали сжаться в углу. А время шло. Наконец, самая смелая и смекалистая дворняга, кося на нас глазом, подошла к бортику, постояла там секунду и, спрыгнув на землю, метнулась сквозь кусты на аллею мимо заброшенного корпуса Сан-Гига. Вдохновленные примером, остальные собаки пестрым лохматым водопадом посыпались из недр грузовика и в хорошем темпе стали удирать в сторону клиники акушерства. Их веселый лай с каждой секундой удалялся. Все. Уже не догнать. Наша компания тоже решила поспешить и не дожидаться разоблачения, благо дверь училища, вот она, рядом. С сознанием выполненного долга, при поднятом настроении, радостно гагача, все дружно взбежали вверх по лестнице одновременно со звуком звонка. Я двигался последним, и на самом пороге, приготовившись тоже рвануть на второй этаж, вдруг оглянулся и увидел то, чего другие не заметили. В кузове оказалась еще одна собака, лохматая, с рыжими подпалинами. Сейчас она подошла к краю, осторожно пробуя лапой воздух. «Как же мы ее не углядели! Ну что стоишь? Давай, прыгай!» С возрастом, когда у собак ухудшается зрение, они начинают бояться высоты. Для них соскочить с крутой ступеньки, как сигануть в бездонную пропасть. Вот и это, скорее всего, медлило по той же причине. И когда она решилась и немного присела перед прыжком, в 3 метрах от грузовика показался один из этих гицелей — водитель. Он шел в развалочку со стороны кабины и пока не видел стоящую в кузове собаку. «Ну же!» Наконец она неловко спрыгнула на асфальт на все 4 лапы и уже взяла верное направление к аллее, как тут вдруг шарахнулась от каких-то людей, заходивших во двор, и рванулась туда, куда совсем не надо было, к тупику у входа в училище, в западню. И, конечно, он ее обнаружил. Я это понял по крику. «Куда? Ну, падла, стой, кому говорю?» — раздались вопли. «Я тебе сейчас устрою». Между мной и собакой, которая от страха вжалась в кирпичную стенку, было не больше 1,5 метра. Нужно только сделать пару шагов, схватить ее за шкирку, втянуть внутрь и набросить крюк на дверь. Но тогда сразу бы стало ясно, кто устроил собачий побег. Я просто призывно засвистел, отступая назад. «Иди, иди сюда! Собачка, собачка, хорошая!» Подсев на задние лапы и поджав хвост, она и не думала идти на мой зов, а я уже слышал близкий топот живодера. Гицель появился в просвете двери с каким-то огромным сачком в руках, успев вытащить его из машины. «Ну что, попалась, попалась, падла!» Не скрывая радости, выдохнул он и занес сачок. Испитая харя, свинячьи глазки, кривой рот. Он меня до сих пор не заметил. Можно было оттолкнуть его, вырвать сачок, наконец сбить ударом в ухо. Но словно пришитый, я не двигался с места. Сдрейфил. Сачок точно накрыл собаку с первого раза. Да она никуда и не убегала. Мужик тут же перевернул его и моментально закрутил сетку, в которой псина, оказавшись вверх тормашками, беспомощно сучила лапами. «Попалась, бледина!» — удовлетворенно прорычал он. «От меня не уйдешь!» И тогда она завизжала. И визжала так страшно и обреченно, пока он тащил ее к машине. И когда перед грузовиком от души врезал по сетке ногой, и когда закинул ее в кузов. Этот визг долго будет стоять у меня в ушах. Много лет. «Ты чего, Моторов, озверел?» — с сочувствием спросила Маринка Веркина и отвлекла меня от воспоминаний. «На людей стал бросаться, а они, между прочим, с автоматами. Может, у тебя абстиненция? По симптоматике похоже». «Марин, это они совсем озверели. Ночью, когда его привезли, так наручниками сковали. Даже странно, что руки не отвалились. Ты погляди сама. Если не хочешь завтра от Маленкова втык получить, как я сегодня, не пускай их никуда». Мы подошли к койке. Я снял с казачка вязки, которые приладили ему сразу после операции, чтобы он себе ничего во сне не вырвал. Под эластичными бинтами, набитыми ватой, оказались столь впечатляющие следы от кандалов, что Маринка присвистнула. «Сейчас приведем тебя в порядок», — подмигнул я казачку, который молча и внимательно все это время, начиная с перепалки с ОМОНовцами, на меня смотрел, будто хотел что-то сказать. «Отмоем грабли, мазью помажем». На кистях рук толстой ржавой коркой запеклась кровь. Это пока он на носилках с прикованными руками лежал, из раны натекло. Сестра Даша, худенькая, голубоглазая, принялась отмывать засохшую кровь водой с перекисью. А я за минуту сгонял на первый этаж и незаметно положил на пост чью-то выпавшую из истории болезни стат-карту, которую так ловко выдал за бланк телефонограммы. С нашего телефона не то что в прокуратуру, в приемный покой дозвониться проблема. Я вернулся в реанимационную палату, как раз когда Даша завершила водные процедуры. «Ну вот, а еще говорил Иван Иванович», — удовлетворенно сказала она и засмеялась. «Посмотрите, доктор, он нас всех обманывает». Я подошел ближе, взглянул, и тут меня будто горячей водой окатили. Так вот почему наш лагерь у меня весь день из головы не выходит. На проксимальных фалангах пальцев кривыми, неровными, разными буквами, будто их кололо четыре разных человека, значилось «Леня».